Глава 23. Сокровище затонувшего корабля невероятный. Одним бледным зимним днем мы с Клео сели на Вапоретто и отправились в сады Джардини посмотреть биеннале. Хотя как искусствовед и специалист по периоду, когда Италия еще была центром мира, Клео считала искусством только работы старых мастеров, профессия обязывала ее быть в курсе последних тенденций, а биеннале уже почти закрывалась. Так что деваться было некуда. Должен признать, я испытывал искреннее любопытство, хотя ничего, кроме лошадиной дозы предсказуемого отчуждения, от выставки и не ожидал. Обычно серьезные художественные высказывания о текущем моменте забавляют меня. В конце концов, именно я настоял на том, чтобы пойти. Пока туристы толпились на палубе, фотографируя Гранд-канал, мы, как привыкшие ко всему венецианцы, сели в салоне. Было холодно. «Порой я думаю», — сказала Клео, — «что хотела бы быть с мужчиной, который время от времени проявляет инициативу и предлагает куда-нибудь сходить. Если бы я не настоял, мы никуда не пошли бы». «Но идея-то была моя», — возразила она. «Как всегда. Вот я о чем. Я вечно должна все придумывать, а ты позволяешь мне брать тебя на буксир, как неповоротливую баржу. Ты вообще-то тяжелый, знаешь? Тяжелый». Я промолчал. Черные гондолы скользили по свинцовой воде. Большинство гондольеров сменили свои аутентичные соломенные шляпы с цветной лентой на вязаные шапки. Они перевозили тепло укутанных, пищавших от восторга китайцев, а те фотографировали наш Вапоретто, откуда их фотографировали менее состоятельные туристы. Клео взяла меня за руку и поцеловала в шею. «Когда ты уже зарегистрируешься в муниципалитете?» — спросила она. «Глупо, что тебе до сих пор приходится платить за Вапоретто по туристическому тарифу». На гниющих фундаментах вдоль Гранд-канала стояли элегантные палаццо акварельных тонов и дрожали в стылой воде, как легко одетые зимним днем барышни. Мы пришвартовались к причалу Сан-Марко. С дежурной неспешностью пассажирам дали возможность сойти на берег. Венеция — город вынужденной медлительности. Тот, кто попадает в старый город, тут же натыкается на препятствия, выставленные прошлым. Он вынужден ползти к своей цели, петляя по узким переулкам и карабкаясь по ступеням десятков мостов. Это все равно, что бродить по городу больному гайморитом. Все забито навеки, и бегущее вперед время ни разу не чихнуло и не продуло на карте улиц пару-тройку свежих проездных дорог. Единственное, что принесла с собой современность, это толпы туристов, которые то и дело останавливаются в узких переулках, зазевавшись на мигающие огоньками пластмассовые гондолы в витринах сувенирных лавок. И срезать путь невозможно. Нельзя взять такси, если устал от ходьбы и хочешь словчить и домчаться в другой конец города в объезд. Срезать можно только по воде, где время, покачиваясь на волнах, постепенно замедляется и ускользает в лагуну. Венецианская инфраструктура начертана на пожелтевшей бумаге гусиным пером и вязкими, побуревшими чернилами. Мы бродили между национальными павильонами биеннале, словно между лотками на рождественском базаре. Привычный хлам был выставлен здесь по одной единственной причине – того требовало время года. Говорят, есть люди, которые по той же самой причине получают от этого удовольствие, и они были бы разочарованы, если бы увиденное оказалось неожиданным и слишком отличалось от выставок прошлых лет. Так что налицо был полный набор обычного предсказуемо отталкивающего барахла. Любительски снятые видеоинсталляции, в которых чудно разряженные актеры, явно не понимали, что происходит, и орали без видимой причины. Весьма первобытно. Бесконечные черно-белые зернистые съемки, подернутые рябью поверхности, как метафора ощутимо утекающего космического времени. Игровое кино о подростках, которые только и делают, что толкают друг друга, как меткая критика неолиберального, зацикленного на конкуренции общества. Все это мы уже видели раньше, хотя и в другой форме. В эпоху айфона масляная краска на холсте — это как-то старомодно. И да, необходимо признать потенциал движущегося изображения. Но любой второсортный голливудский фильм, как в техническом отношении, так и в идейном, даст 100 очков вперед всей кинопродукции, которую с грехом пополам удалось наснимать европейскому авангарду. Английская экспозиция была до потолка забита большими разноцветными шарами из папье-маше. Во французском павильоне художник воссоздал беспорядок в своей мастерской, чтобы все понимали, почему ему, увы, не удалось сотворить настоящее произведение искусства. Провокативный неоновый кич на этот раз привезли болгары. Финны демонстрировали минималистичную деревянную скульптуру, из которой прямо-таки сочилась экологическая сознательность. Перформанс немцев, получивший первую премию, в тот день не исполнялся, и мы потерянно прошлись по стеклянному полу пустого павильона, воображая здесь лающих псов и людей в форме, о которых читали. Возможно, это было лучшее из того, что мы видели. Когда мы вышли за ограду Джардини, чтобы перейти в Арсенал, где биеннале продолжалось, оказалось, что над лагуной пылает величественный закат, играючи затмевающий все, что нам только что показали. Десятки американских и китайских туристов стояли на набережной спиной к биеннале и фотографировали алое зарево над древними крышами Венеции. Стало холодать. Клео спрятала руки в карманы пальто. Потом передумала и засунула одну руку в мой карман. Я был счастлив, что наше презрение к современному искусству на миг сблизило нас. «Знаешь, что самое прекрасное в биеннале?» — спросила она. И сама ответила. «Публика». Да, некоторые посетители весьма успешно косят под знатоков искусства. Особенно убедительны очки. Да я не о том. Как же меня утомляет твоя склонность все обращать в шутку. Я хочу сказать, как это трогательно, что столько людей, в том числе молодых, искренне интересуются искусством, находят время, чтобы сюда прийти, покупают билеты по-настоящему, готовы открыться новому и дать себя удивить. Жаль только, что удивляться тут нечему. «Не просто жаль», — возразила Клео. «Это позор, иначе и не скажешь. Это полная несостоятельность и непорядочность художников, которые не принимают всерьез собственное искусство. Они и представления не имеют о том, что такое традиция», — отозвался я, зная, что эта тема — ее конек, и желая сохранить наше единство. «Как раз наоборот, они слишком хорошо себе это представляют», — не согласилась она и вынула руку из моего кармана. Прошлое давит на них тяжелым грузом. Все эти художники начинают работу не в силах избавиться от парализующей мысли, что все уже придумано, сделано и сказано до них. Возможно, Караваджо преследовала та же мысль, заметил я. Мне не понравилось то, что она забрала руку. Живая культура питает традицию, развивая ее. Я почувствовал, что лучше согласиться. «Категорическое неприятие традиции — признак кризиса», — провозгласил я. «Тебе холодно? Давай руку обратно». Обширный комплекс арсенала, то, что осталось от старых корабельных верфей и оружейных фабрик славной Венецианской республики. Первые восторженные упоминания этих строений относятся еще к XII веку. Между XIV и XVI веками мастерские не раз существенно расширялись. На пике процветания арсенал занимал площадь 48 гектаров, 15% территории города, и обеспечивал работой десятую часть мужского населения. В 21-й песне «Ада», описывая вечное проклятие чиновников, виновных в мздоимстве и злоупотреблении властью, Данте сравнивает кипящую смолу, в которой барахтаются их души, с венецианским арсеналом, где кипит тягучая смола, чтобы мазать струги, те, что обветшали, и все справляют зимние дела. Тот ладит весла, этот забивает щель в кузове, которая текла, кто чинит нос, а кто корму клепает, кто трудится, чтобы сделать новый струг, кто снасти вьет, кто паруса плотает. Историки называют кораблестроение и изготовление оружия в венецианском арсенале первым примером индустриального производственного процесса, в котором рабочие узкой специализации являлись частью крайне эффективной производственной цепочки. Чтобы назвать это производство конвейерным, не хватало только конвейера. Это была мощная военная фабрика, извергающая из своих гулких залов, оснащенные тяжелыми орудиями галеры и галеоны, с помощью которых республика отражала атаки османцев в Эгейском море, одержала победу при Лепанто и веками господствовала на Средиземноморье. Истоки славы, богатства и всемогущества Светлейшей Республики находились здесь, на этих безостановочно работавших верфях. Как удержаться от того, чтобы не узреть в этом симптом упадка? В залах, где когда-то строили лучшие в мире суда, теперь обретались хлипкие поделки европейского авангарда. В памяти всплыло греческое прилагательное «эвтектос», которое Гомер использовал, чтобы подчеркнуть качество кораблей, зданий и предметов обихода. Оно означает «хорошо сделанный» и указывает на мастерство ремесленника и вытекающую из него долговечность вещи. В сердце Венеции, где уже давно ничего не производят, на месте, где в прошлом строили хорошо сделанные корабли, выставляются предметы, к которым можно применить какие угодно эпитеты, только не «эвтектос». Помимо скудости идей, Биеннале демонстрировала плачевное презрение к мастерству. Здесь были майки, за ниточки, приколотые кнопками к бедным странам на карте мира, дабы привлечь внимание к условиям труда рабочих, шьющих нашу одежду. Здесь был вигвам из макраме, в котором знатокам искусства предлагалось помедитировать и поразмыслить над своими грехами. Здесь была большая абстрактная картина, при ближайшем рассмотрении состоящая из сотен старых аудиокассет, приклеенных на лист картона. Здесь были кеды на веревочках с растениями внутри. Здесь была скульптура из склеенных друг с другом китайских ваз, которые развалились бы от легкого чиха. Большая часть представленного на Биеннале искусства напоминает бездарную стихоплетшу, которая собирает на улице причудливые ветки, а ведь никто их не замечает, все проходят мимо, и потом вышивает их на своем платье в цветочек, прихлебывая из чашки чай с шиповником. Я от него всегда немного возбуждаюсь. Да, такая я чудачка. Это форма мастурбации. Самореферентное барахло, которое, как унитаз Дюшана, может зваться искусством только в стенах музея. Это скучный и, главное, плохо сделанный хлам. «Видишь тот холст?» — спросила Клео. «Что это? Гамбургер с зародышем внутри?» «Неважно, что там изображено, я думала, это гуашь, но это масляная краска из таких дешевых фабричных тюбиков, какие продаются в обычных магазинах. Как это можно определить?» «Я могу. Но лет через 20 эта краска поплывет и начнет капать, если не раньше. Такую картину останется только выбросить». «В данном случае невелика потеря», — заметил я. «Дело не в этом, Илья. Дело в том, что это просто дешевая мазня, которая гроша ломаного не стоит. Вряд ли можно оценивать художника по качеству его масляной краски». «Еще как можно», — Клео завелась. «Знаешь, как работал Караваджо? Знаешь, как работали Рубенс, Рембрандт и Ван Дейк? Они годами учились у мастеров делать свои краски. Забота о качестве материалов была частью их мастерства. Более того, с нее все начиналось. Потому-то их картины и спустя 4 века выглядят так же свежо, как и на момент их создания». Я согласился с ней, но она не слушала. «А ведь это Биеннале», — продолжала она. «Лучшее из лучшего в современном искусстве. Коллекционерам придется выложить за эти работы 300, 400, 500 тысяч только потому, что они висели здесь. Настоящий фарс. И это относится ко всем здешним экспонатам. Можешь себе представить музей, который покупает эти поделки из папье-маше, канцелярского клея и шнурков от ботинок, и затем должен их как-то сохранить? Позорище. Полнейшее неуважение к ремеслу». «Думаю, тут роль играет еще и неуверенность в себе», — осторожно предположил я. «Возможно, тот, кто не уверен, что ему есть что сказать, не станет высекать свои слова на камне. Понимаешь? Все эти художники, сами не сознавая или не признавая того, страшатся вечности, потому что подсознательно догадываются, что перед лицом вечности ничего собой не представляют. Все уже сделано раньше и лучше. Возможно, европейское искусство просуществовало слишком долго». Клео бросила на меня свой ироничный взгляд, от которого я каждый раз влюблялся в нее заново. «Неуверенность в себе, говоришь? Ты не согласна? Во всяком случае, ты ею не страдаешь. Пойдем. Хватит на сегодня искусства. Поедим где-нибудь, а потом, я настаиваю, ты со всей своей самоуверенностью мигом отвезешь меня домой, возляжешь на диван, как ленивый обнаженный сатир, а я с тобой как следует позабавлюсь. Ужин можно и опустить». «Нет, я проголодалась». Хотя жизнь с Клео научила меня признавать, что ее идеи лучшие по определению, оглядываясь назад, могу сказать, на этот раз лучшей была моя идея. ужин стоило опустить. Началось все с того, что найти подходящий ресторан оказалось непросто. Заведения, которые попадались нам по пути, были либо слишком туристическими, либо настолько туристическими, что в отсутствие зимой туристов они попросту закрылись. Час был поздний. Мы шагали по покинутым калле и опустевшим площадям. Все ставни были опущены. Ни в одном из окон не горел свет. Наконец, мы нашли один ресторан, на мой взгляд, приемлемый, но ее слишком дорогой. Я сказал, что заплачу. Это ей не понравилось. Она сказала, что дело не в этом, что я просто ленюсь искать дальше. Я сказал, что предложил это только, чтобы мы могли поскорее пойти домой. Она сказала, что я, как обычно, думаю только о себе. Я сказал, что можно пройти мимо и продолжить искать ресторан, который ей по вкусу. Она сказала, что уже говорила, как голодна, но я, видимо, не собираюсь с этим считаться. Я сказал, что хочу того же, чего и она. В итоге мы все-таки зашли внутрь, но это сделало выбор ресторана официально моим, что давало ей право считать меня лично ответственным за каждое не понравившееся блюдо. Из осторожности Клио заказала только простую закуску, которую, по ее мнению, не способен испортить даже самый никудышный повар. Я сказал, что думала, она голодна. Несмотря на большое пристрастие к иронии, моя ирония ей не понравилась. Она сказала, что я вечно хочу целыми днями просиживать свою жирную задницу в ресторанах и поглощать одно блюдо за другим. Сказала, что больше я ни о чем думать не способен, да и вообще я умею думать только о себе. При переезде я даже не помог ей распаковать книги. Она не такая. Она думает о других и следит за здоровьем. Знаешь, что это? Хотя в моем словаре это слово, конечно, не встречается. Мне-то, небось, тоже приятнее ложиться в постель с тонкой ланью, а не с тучным эгоистом, с которым она, похоже, обречена спать. Она ничего, кроме салата, и не хотела. И вообще нужно чаще есть дома. Закуска оказалась невкусной, как она и предполагала. Я предложил поменяться и отдать ей свою пасту. Вместо того, чтобы согласиться, Клио разразилась яростной тирадой против Венеции, этой декадентской дыры с вездесущими чемоданами на колесиках, где высокую итальянскую культуру отдали на откуп варварским ордам и где нельзя заказать даже тарелку приличной еды. Я облегченно выдохнул, обрадовавшись, что светлейшая послужила громоотводом, пылающим стрелам ее гнева, и с воодушевлением поддержал ее. Видимо, с энтузиазмом я переборщил. «У меня нет ни малейшего права так высокомерничать», — бросила она. «И когда венецианцы строили собор Сан-Марко, мои соотечественники еще ходили в медвежьих шкурах и почесывали свои немытые волосатые задницы». Я молча доедал пасту, а она, логично, по ее мнению, развивая сказанное, перешла к обсуждению моей личной гигиены. Когда она злилась, эта придирка становилась одной из ее излюбленных. И не то чтобы ей было к чему придраться, как раз потому, что она так часто и с такой жадностью набрасывалась на эту тему, я сверх меры заботился о том, чтобы меня в этой области не в чем было упрекнуть. Я даже более-менее регулярно ходил на педикюр. Но прошлое не сотрешь, и она с наслаждением снова и снова припоминала мне тот факт, что я вырос в стране, где не пользуются биде. Доев пасту, я попытался направить разговор в нужное русло и пустился в рассуждение о том, что богатейшая и славная история Италии, безусловно, вызывает восхищение, но есть у нее и неприглядная сторона. «Италия — это страна, находящаяся в плену у собственного прошлого», — заявил я. «Во-первых, в ней чересчур много шедевров и исторических памятников, и все они нуждаются в уходе и ремонте. У настоящего просто не хватает бюджетных средств содержать такое количество прошлого. Но это не главное. Главное то, что аналогичным образом к прошлому привязана человеческая ментальность». Все в Италии вершится согласно ритуалам и традициям, столь древним и укоренившимся, что никому и в голову не приходит подвергнуть их сомнению. Год тянется от января в горах к Вознесению Богородицы на море и к Рождеству со все теми же дорогими подарками и семейными ссорами. Жизнь описывает круги вокруг церкви, где тебя крестили в выложенной белым сатином колыбели, в которой качали еще бабушку, через первое причастие и традиционную свадьбу к крещению внуков и погребению в семейном склепе. Политическая система организована так же неэффективно, как и во времена Римской Республики. Во главе предприятий и университетов стоят мужчины с правильными фамилиями. Все делается так, как делалось веками. Инновации приветствуются или даже допускаются примерно так же, как креативное отступление от традиционного рецепта спагетти в Анголе. Удушливый избыток прошлого не оставляет воздуха ни для чего нового. Об этом мы говорили не впервые, и тема казалась безопасной, потому что давала Клио возможность выместить злость на своей оборвавшейся академической карьере и догматичности итальянских институций, обида на которые все еще жгла ее. Но мой стратегический расчет оказался болезненно неверным. Клио сказала, что с удивлением слышит столь адекватный анализ из моих уст, хотя я явно еще не понял, что сам нахожусь в плену у собственного прошлого. А не поговорить ли нам об этом, о моих бывших? И все закрутилось заново. Нет, отрицать, что у меня есть прошлое, или изменить его я не могу, даже при всем желании, но могу заверить ее, что мое прошлое не играет никакой роли в настоящем. «Это пустые слова», — сказала она, — «и настоящее, как я только что столь красноречиво доказал, всегда пропитано прошлым». Вот так-то. Затем она спросила, что я, собственно, об этом думаю. Я вопросительно посмотрел на нее. «Думаю, о чем?» «О нас», — ответила она. «Она хотела бы, наконец, услышать, что я думаю о наших отношениях». Я понял, что она вытолкнула меня на минное поле с завязанными глазами. Даже отбросив в сторону мое истинное мнение, угадать, какой ответ она желает услышать, было крайне сложно. Если я, пожалуй, правдиво отвечу, что еще никогда не чувствовал такой близости с женщиной и не представляю, чего еще пожелать, то рискую услышать упреки в недальновидности и ленности, потому что не желаю взять на себя труд поразмыслить над тем, что можно бы улучшить. Если же я, пожалуй, тоже правдиво замечу, что бывают минуты, например, прямо сейчас, когда я заранее радуюсь, что нам предстоит общий рост, для которого, как я горячо надеюсь, наконец пришло время, она небезосновательно может воспринять это как критику в свой адрес. К тому же оба ответа дадут ей повод упрекнуть меня в том, что я думаю исключительно о себе. В эгоизме она обвиняла меня столько раз, что я и сам начал верить в этот свой гипотетический недостаток. «Мне еще столькому предстоит научиться», — ответил я. Она взглянула на меня своими печальными темными глазами, которые сияли как доказательство существования Бога. Этому взгляду не могли противостоять ни аргументы, ни логика. В такую женщину можно только верить, и именно эту веру я желал принять как свою религию и судьбу. Она взяла мою лежавшую на столе руку в свои узкие ладони и вздохнула. «Мне тоже», — сказала она. Для полноты изложения добавлю, что та ночь прошла спокойно. Мифологию пришлось отложить на завтра. Но и за это спокойствие я, как это часто случалось, был искренне благодарен. «Мы еще не закончили», — сказала на утро Клио. В этом я не сомневался. «Есть еще Херст?» — я спросил, о чем она. «Биеннале или то, что должно за нее сойти, мы уже видели, но есть еще большая выставка Демьена Херста. Она тоже скоро закроется». «Это часть Биеннале?» «Нет, отдельная экспозиция». «Которая проходит в то же самое время?» «Не случайно, конечно». «Нечто вроде обзорной выставки?» «Нет, самой последней работы». «Тогда сходим сегодня», — предложил я, — «и покончим с этим». Искусство не может быть осторожным. Все, что делает ежедневное общение с другими цивилизованными людьми сносным — обходительность, сдержанность, честность — нежелательно в отношениях между произведением искусства и публикой. Все хорошее искусство радикально, ибо в нем нет места компромиссу. Поэтому хорошее произведение искусства может быть невыносимым. Даже классическое искусство давно ушедшей до романтической эпохи, которую мы ассоциируем с гармонией, золотой серединой и эмоциональной выдержанностью, никогда не стремилось к посредственности. Его целью было только возвышенное и ничто иное. Ни один художник, заслуживающий этого имени, не сдерживал себя. Наоборот, он изо всех сил искал средства, позволявшие воплотить в жизнь свой художественный идеал. О выставке Демьена Херста «Сокровище затонувшего корабля невероятный» можно было сказать все, что угодно, но только не то, что она осторожна, умеренна или сдержана. Все в ней было экстремально. Для начала масштаб. Выставка состояла из сотен экспонатов и полностью занимала сразу два музея – Палаццо Грасси и Пунта делла Догана. На то, чтобы посмотреть все, нам потребовался целый день. К тому же значительная часть скульптур, а их насчитывались сотни, была огромных размеров. Реализм был провокационен, выбор материала бескомпромиссен. Херст выбрал для скульптур все самое дорогое и прочное – бронзу, золото, серебро, нефрит и карарский мрамор. Хотя художник держит свои методы работы в тайне, известно, что над этой выставкой он с сотней помощников трудился 10 лет, а стоимость ушедших на скульптуры материалов и человека-часов составила не менее 100 миллионов евро. В основе выставки лежала история. Нашему вниманию предлагались так называемые сокровища с римского корабля «Апистос», невероятный, затонувшего в первом веке нашей эры у побережья Восточной Африки и случайно обнаруженного в 2008 году. На скульптурах виднелись следы их векового пребывания на морском дне. Они были повреждены и заросли кораллами, водорослями и губками. Демонстрировалось видео, на котором водолазы с трудом доставали колоссальные статуи со дна. То есть, чтобы снять это видео, Херст побросал свои работы в море, словно возвращая в него пойманную рыбу. На стенах висели цветные фотографии найденных сокровищ под водой. На верхнем этаже Палаццо Грасси была установлена копия корабля с интерактивной реконструкцией того, как статуи, должно быть, когда-то располагались в трюме. Как в настоящем археологическом музее имелись и залы с витринами, заполненными всякой всячиной, мимо которой хочется пройти побыстрее. Предметы быта, горшки, кастрюли, черпаки и монеты, их ведь тоже нашли на корабле. Одна китайская туристка, ничего не понимая, поинтересовалась у смотрителя, где находятся оригиналы, в Лувре или Британском музее. Первым, что мы увидели, переступив порог Палаццо Грасси, была монументальная, 18 с лишним метров в вышину, поврежденная скульптура обезглавленного демона. Она доходила до самой стеклянной крыши атриума. Высокие дорические колонны, поддерживающие галерею величественного дворца, доставали ей до бедра. Божество выставило мускулистую правую ногу, будто делая твердый шаг вперед, и вытянуло правую руку на высоте пиано Нобеле. В руке оно держало разбитую чашу. Мне не составило труда представить себе, что из нее капает кровь человеческой жертвы. Ногти на его руках и ногах были широкими, коническими и загнутыми, как когти чудовища. Несмотря на классическое атлетичное сложение и идеально выраженную мускулатуру, ничего человеческого в этом демоне не было. Голова его лежала в соседнем зале. Огромная, но все же маленькая в сравнении с гигантским телом. Плоский широкий нос переходил в низкий лоб. Глаза выпучены. Над его маленькими ушами находилось нечто похожее на жабры. Рот был открыт, обнажая длинные, вилообразные острые зубы. Демон сладострастно высунул язык, будто приговоренный к пожизненному заключению убийца, непристойно дразнящий тюремную психологиню. Мы видели бронзовую статую в человеческий рост, изображавшую гермафродита. Его конечности были утрачены, тело покрыто морскими желудями. Наверху в нескольких залах выставлялись небольшие скульптуры из чистого серебра. Лев, сражающийся со змеей, бронзовый череп циклопа, трехглавый пес Цербер, с пугающей достоверностью высеченный из карарского мрамора, огненно-красные глазки инкрустированы рубелитом. Лапы и одна голова отбиты. На боках нанесены надписи коптским и демотическим письмом. Следующий зал был полностью отдан темно-синей монументальной скульптурной группе, высотой 4 метра, шириной 5 и глубиной 3,5. Я узнал ее сразу. Андромеда, обнаженная и прикованная к скале. Ростом с живую женщину, сексуальная и источающая животный страх, она отворачивала от публики замершее в немом предсмертном вопле лицо. У ее ног лежало море, а из него вздымалось громадное морское чудовище, в несколько раз больше ее, с клубком щупалец и двумя жуткими головами, разинувшими острозубые пасти. Позади нее на скалу взбирались крабы-великаны, но по сравнению с опасностью, грозящей ей спереди, Это казалось пустяком. Все было исполнено крайне реалистично, с вниманием к малейшим подробностям. «Ты не поверишь», — сказала Клео, — «но это отлито из бронзы. В мире есть только одна бронзолитейная мастерская, где изготовляют вещи такого размера и уровня детализации. Она находится во Флоренции. Это та же мастерская, что когда-то изготавливала скульптуры для Медичи. Но ты и представить себе не можешь, сколько это стоит. Бронза, ты уверена? Тогда почему она синяя, похожа на пластмассу? Это патина. Нет, это настоящая бронза. Херст нарочно хотел придать ей дешевый вид. Но зачем? Это ты мне скажи, как отсылку к поп-арту и фигуркам супергероев. Проводя это сравнение, он подчеркивает свое превосходство. Может быть так? Самой красивой была, пожалуй, бронзовая скульптура богини Иштар выше человеческого роста. Часть ее тела, ниже пупка, была утрачена, но бюст и голова остались практически нетронутыми. Шея, грудь и живот были покрыты сусальным золотом. Она надменно, если не сказать высокомерно, взирала на современный мир, в который попала, но в ее взгляде просвечивало сострадание. Было в ней что-то утешительное, ведь она уже пару тысячелетий оставалась молодой. И тут мы увидели голову медузы. Она была ужасна. Голова лежала в витрине на левой щеке, глаза вывернуты наверх, рот разверзнут. Казалось, медуза еще жива, хоть и жестоко обезглавлена. Из-под основания черепа торчали сонная артерия и шейные позвонки. Волосы — клубок извивающихся шипящих змей. Они в ярости высовывали раздвоенные языки. Их кривые ядовитые зубы угрожающе сверкали. Каждая чешуйка, казалось, находилась в движении. Это была скульптура размерами примерно полметра в ширину, высоту и длину, с величайшим мастерством, высеченная из цельного куска темно-зеленого малахита. В соседнем зале стоял нефритовый Будда высотой больше метра. Видели мы и 60-сантиметровый скульптурный портрет египетской богини Хатхор из чистого золота. Ее крылья размахом 85 сантиметров были инкрустированы бирюзой. Волосы, увенчанные солнечным диском, зажатым между рогов, были уложены в египетском стиле, но тело не уступало в привлекательности современной фотомодели. Она мне кого-то напоминала, но я побоялся спросить у Клео, кого именно. Снаружи у входа в Пунта делла Догана высилась почти 4-метровая мраморная статуя всадника, которого прямо вместе с лошадью душила змея. В первом зале перед нами предстала 5-метровая бронзовая скульптура обнаженной пловчихи, вытянувшей руки вверх и словно готовившейся нырнуть. Казалось, она оттолкнулась от морского дна, чтобы спустя много веков всплыть на поверхность и позволить с любовью перенести себя в этот музей. У нее не хватало головы, тело облепили губки, но выглядела она сногсшибательно. Эффектные груди были размером с покрывающие ее губки. Между ладоней рос коралл, отчего пальцы казались еще длиннее. Наиболее поражающей воображение была, пожалуй, бронзовая скульптура гигантского разъяренного медведя на задних лапах. На плечах у медведя стоял воин, заносящий над головой животного 2 ятагана. Вместе они достигали 7 метров в высоту. Скульптуру покрывали водоросли и ярко-красные губки, но ее ярость и примитивная сила были столь же впечатляющими, как и вчера, когда ее изготовили. Благоговение — так, пожалуй, лучше всего описать чувство, овладевшее мной, когда я, маленький и незначительный, стоял перед этой работой. Мы видели несколько более-менее идентичных, но не полностью тождественных бронзовых статуй амазонок в натуральную величину, которые тащили за собой льва на цепи. Сопроводительный текст пояснял, что они, возможно, служили стражницами храма. Мы видели мраморного сфинкса и бюст неизвестного фараона. Рядом стояла ошеломительная 2-метровая бронзовая фигура женщины, превратившейся в муху. Напишу так, потому что не знаю, как еще это можно объяснить. Ее тело было вылито по всем правилам классического искусства и облачено в прозрачный пеплос, как тела самых сладострастных греческих богинь, но из-под соблазнительно ниспадающих складок торчали мохнатые лапы насекомого. Вместо рук у нее было 6 членистых мушиных лапок, а на голове — фасеточные глаза. К Каждый волосок, каждая фасета, каждый сустав насекомого был воссоздан с предельной точностью. А потом мы увидели Кали, сражающуюся с гидрой. Кали, ногая амазонка в человеческий рост, стояла в атлетичной, сбалансированной позе обученного воина с обнаженным мечом в каждой из шести рук. Над ней нависало семиглавое водное чудище. Вся скульптурная группа достигала почти 5,5 метров в высоту и более 6 в ширину, и она тоже была вылита из бронзы. Здесь была гигантская мраморная ступня, обутая в сандалию покровителя мышей Аполлона Сминфейского, на которую взбиралась генетически манипулированная мраморная мышь с мраморным человеческим ухом на спине. Мы видели бюст египетского божества Атона в образе царицы в экстазе, высеченный из красного мрамора и украшенный сусальным золотом. Здесь были женщина-лучница и крылатая лошадь, еще несколько черепов-циклопов и две фантастические мраморные урны с головами животных. Мы видели золотые врата храма и солнечный диск диаметром почти 1,5 метра из чистого золота, мелких животных и звериные головы, и те, и другие из золота. Щит Ахилла и ту же голову медузы, что лежала в другом зале, но изготовленную из золота и горного хрусталя. Здесь были два саркофага, на крышках полуобнаженные женщины под тонкими простынями. Один из черного мрамора, второй из белого карарского. Мы видели мраморную скульптурную группу, состоящую из двух обнаженных рабов в цепях, мужчины и женщины, испещренных дырами от пуль. Во Вторую мировую они якобы стояли в казарме и служили мишенями для упражнений по стрельбе. В подтверждении рядом висела черно-белая фотография. Здесь была 3-метровая бронзовая скульптура греческого бога Кроноса, пожирающего собственных сыновей. Мы видели статую из черного гранита в натуральную величину, которая изображала Минотавра, насилующего афинскую деву. Неприкрытые детали шокировали. Жесткое мифологическое порно. На последнем этаже, откуда открывался вид на сказочную Венецию, находился редчайший экспонат — череп единорога. Последней скульптурой, стоявшей снаружи, на самой оконечности полуострова, была бронзовая русалка ростом 4,5 метра, лениво и сладострастно выныривающая из моря. За ее волосы и груди цеплялись крабы. «Вот как надо писать», — думал я, с такой же бравадой, щедростью и удовольствием от приключения. Не избегать классических форм и мечты о грандиозном идеале из страха прослыть старомодным, а набраться смелости, чтобы облечь время, в котором я живу, в мраморные предложения, бронзовые слова и статуи из золота, серебра и нефрита, и с помощью лучших средств и материалов прошлого воздвигнуть памятник настоящему дню. Пусть он будет монументальным, чрезмерным, головокружительная оргия фантазии с техническим совершенством коммерческого китча. Я должен сбить читателя с ног. В этом моя задача. Я должен опубликовать одновременно классический венок сонетов и 50 эпических стихотворений, написанных Александрийским стихом, не выказывая ни малейшего сочувствия к моим так называемым коллегам, которым недостает мастерства, чтобы сложить и четверостишие, правильным пятистопным или шестистопным ямбом. Я должен набраться смелости, чтобы писать о важных темах, мире, смене столетий, и оставаться при этом ясным и доходчивым, как классическая мраморная статуя в ослепительных лучах полуденного солнца. Не погружаться во тьму, боясь, что свет устарел и вышел из моды. Не прятаться в безопасном одиночестве эксперимента, а говорить то, что хочу сказать, не кокетничая неуверенностью и растерянностью, которая вызывает столько симпатии, а метко и решительно, так, чтобы у несогласных перехватило дыхание. Я должен вспомнить, как получать удовольствие от приключения и вместо того, чтобы ограничиваться копанием в частных движениях души, так как мелочность духа считается приметой настоящей литературы, а ограниченность — знаком мастерства, подарить крылья чудовищам и демонам мифических размеров, и да разлетятся они над всеми морями и всеми континентами, которые я измыслю. Другие назовут это китчем, прикрываясь в оправдание собственного бессилия мыслью о том, что искусство воспевает все незаконченное, несовершенное, хрупкое и временное, но время сотрет их следы, как море стирает отпечатки собачьих лап на песке. Все это я сказал Клео, только сформулировал не так удачно, как сейчас, когда пишу, и она рассмеялась. «Если ты собрался подражать классическим формам», — ответила она, — «возможно, для начала стоит поработать над твоим грандиозным животом». Выставка противопоставляла бренность и нетленность искусства. Многие скульптуры были повреждены, большая их часть помечены следами многовекового пребывания на морском дне, покрыты разноцветными водорослями, раковинами, кораллами и губками. Но и те были тщательно отлиты из бронзы или высечены из мрамора и затем покрашены. Иронично, если подумать. До того, как попасть в музей, настоящие археологические находки, действительно поднятые со дна моря, подверглись бы очистке и реставрации. У Херста же печать распада и прошедших столетий являлась неотъемлемой частью произведения. Среди экспонатов мы видели ослепительно белую мраморную статую полулежащей женщины. Ее поджатая нога и лицо были местами отбиты, а высеченные на теле губки оставлены такими же белыми, как все остальное. Абстрагированная от иллюзии пестрой подводной жизни, статуя являла собой памятник тлену. Выставка поднимала тему фальшивого и настоящего. В фиктивном контексте вымышленной истории о затонувшем корабле и поднятых со дна находках демонстрировались весьма осязаемые, технически совершенные и долговечные скульптуры, взывавшие к жизни выдуманное и реальное прошлое. Видимые следы разрушения были фикцией, скульптуры изготовили вчера. Но в итоге сам упадок фикции вовсе не был. Он напоминал о тлени и разложении, окружающих нас в действительности. Учитывая то, как упорно, задействуя все доступные приемы и средства, выставка настаивала на вымысле, ее можно было интерпретировать и как комментарий к нашей эпохе фейковых новостей, в которой факты и истина ценятся меньше зрелищности. Выставка поднимала тему искусства и китча и отношений между искусством и ремеслом. Техническое совершенство скульптур резко контрастировало с тем, что представляет собой современное искусство, которое мы видели днем раньше на Биеннале. Большие цветные шары из папье-маше, кеды на веревочках, сотни разноцветных кассет, приклеенных на лист картона. Сокровища затонувшего корабля невероятны, были колоссальным средним пальцем в лицо дилетантам с их ничтожными идейками и поделками, и одновременно ставили вопрос, а что тогда стоит показывать в музее? Гарантирует ли сочетание технического совершенства из самых дорогих материалов ценность произведения искусства? На протяжении веков это было так. Предположив, что великолепно сделанными артефактами из вымышленного прошлого будут восхищаться посетители музеев, Херст обличает современное снисходительное отношение к ремеслу. Должен ли предмет быть древним, чтобы иметь ценность? Если бы скульптурам Херста и вправду было 2000 лет, они принадлежали бы к важнейшему культурному наследию человечества. Но ведь это не так, их сделали вчера. Однако в совершенстве они не уступают лучшим образцам 2000-летней давности. Они слишком блещут новизной и потому кажутся нам менее ценными. Что ж, Херст предупредительно снабжает их следами разрушительного действия времени. Выставка поднимала тему мифотворчества и тяги к историям. Скульптуры впечатляли не только своими размерами и качеством, но и тем, что сообща напоминали о более доблестной и реальной эпохе героев и приключений. Поэтому выставка читалась как книга для мальчишек. Людям необходимо ахать, удивляться и с головой окунаться в приключенческий рассказ. Те, кто утверждает, что это не так, позволили суровой реальности налоговых деклараций, родительских собраний и дорожных пробок себя обескровить. Выставка поднимала тему жизненной тайны. Она показывала, что мы, ныне живущие, теряем, думая, будто знаем все обо всем и не нуждаемся более в героях или божествах. «Если бы мы посмотрели выставку в правильном порядке, — сказала Клео, — сначала в Пунта делла Догана, а потом в Палаццо Грасси, то последней работой была бы та малахитовая скульптура, двух сложенных в молитве ладоней. Это, разумеется, не случайно». Постоянная величина в творчестве Демьена Херста — максима «Мементо мори». Сокровища затонувшего корабля невероятные вывели этот лейтмотив на новый уровень и поставили под сомнение долговечность нашей так называемой цивилизации. Ведь когда видишь условные следы утраченной культуры, неизбежно задаешься вопросом, что веков через 20 останется от культуры нынешней? Неудобный вопрос. Ради всего святого, но какие артефакты нашего суматошного времени достойны того, чтобы в один прекрасный день оказаться в музее? Все, что мы производим, сделано, чтобы сломаться, чтобы заставить нас потреблять, и эти шары из папье-маше и кеда на веревочках тоже вряд ли останутся в веках. Главный монумент, который мы возводим, это всемирная паутина. Она и есть памятник нашему поколению. Мы уступили ему свою память и самосознание. Но сеть столь же мимолетна, сколь и нематериальна. Уже сейчас я не могу найти любимые цифровые фото из отпуска, которые когда-то скопировал на старый компьютер и загрузил на ныне почивший сервер. Хорошо еще, что стихи, написанные в Word 4.0, напечатаны чернилами на бумаге. Мой нынешний текстовый редактор уже не в состоянии открыть эти файлы. Достаточно электричеству отрубиться на век, год, месяц, и от всемирной паутины не останется и следа. Вся наша память виртуальна и эфемерна, как слабый разряд электронов в микрочипе. Память не существует без материи. Вот что показывает нам Херст. Вот почему он выбрал самые благородные и нетленные материалы. Вполне вероятно, что в далеком будущем именно его сознательно поврежденные и состаренные скульптуры останутся единственным реликтом нашего времени. Но проблема нашего времени еще глубже. Ведь у нас даже нет истории, которые мы могли бы передать будущим поколениям. У нас больше нет мифов, разве что Микки Маус или Плуто. Херст показывает и их. Оба якобы найдены в остове затонувшего корабля. Бронзовые скульптуры в натуральную величину, покрытые ракушками, кораллами и губками. В статьях и рецензиях о выставке это, в зависимости от благосклонности автора, толковалось как кич или как постмодернистская ирония, либо юмор. Но если хорошенько задуматься, ничего смешного здесь нет. Если Микки Маус и Плуто — единственные универсальные ориентиры нашей культуры, а ими они и являются, это не повод для смеха. Контраст с богами и героями более славных эпох становится только разительнее. И вот еще что. Наши Микки и Плуто не вылиты из бронзы. Они существуют исключительно на кинопленке и дешевой бумаге. Нетленная полуразрушенная версия наших грошовых мифов, сделанная Херстом, способна бросить вызов времени. Сами же мифы — нет. Войдя в залы сокровищ затонувшего корабля «Невероятный», я словно открыл детскую книгу и с головой окунулся в приключения. Но постепенно начал понимать, что лицом к лицу столкнулся со смертью нашей культуры и с концом нашей цивилизации. Все ценное, покрывшись налетом времени, осталось в прошлом. Подсовывая нам выдуманное прошлое, Херст тычет нас носом в факты. Как только вещь состарилась, мы выставляем ее в музее. Но не понимаем, что живем в музее сами и не производим ничего, что будет блистать в лучших выставочных залах будущего. В хрупкой, со вздохом уходящей под воду Венеции, сокровища затонувшего корабля «Невероятные» звучали как лебединая песнь вечерней страны. Экстремальное, гротескное, фантасмагоричное воспоминание о нашем настоящем и о пригрезившемся прошлом. Последний, грандиозный и неповторимый жест. «Это должно войти в книгу», — сказала Клео. «По-моему, это прямое попадание».